Летом 718 года у пещеры Ковадонга, что затерялась в горах Астурии, произошло знаменательное событие. 300 испанцев во главе с вождем Пелая обратили в бегство отряд мавров, которых насчитывалось около 1000 человек. Согласно легенде, христианам, укрывшимся в пещере и окруженным маврами, нечем было питаться. И тогда дикие пчелы стали приносить им мед. Испания эпохи реконкисты. У меня сегодня в гостях историки Галина Попова и Владимир Ведюшкин. Здравствуйте. Галина Попова окончила исторический факультет Московского государственного университета, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук, автор переводов и статей по истории средневекового права и политической истории Леоно-Кастильского королевства XI-XIV веков. Владимир Ведюшкин, выпускник исторического факультета Московского государственного университета, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук, автор монографий и публикаций по истории испанского дворянства 15-17 веков, а также учебников и учебных пособий. Практически сразу же вслед за арабским завоеванием, по-испански завоевание конкиста, началось как бы отвоевание, соответственно, реконкиста. Но надо иметь в виду, что все-таки это не было отвоевание в прямом смысле. То есть вот те же самые силы, у которых завоевали, они отвоевывали. На самом деле это было, по сути, новое как бы, движение, которое сыграло, ну, определило, собственно, на многие века особенности развития Испании, которая продолжалась с перерывами, с какими-то остановками, но до конца 15 века, почти 800 лет, и которая, собственно, вот все в Испании во многом, ну, как бы так или иначе, было завязано на этом движении, при том, что основные процессы протекали каким-то, в основном, сходным образом с тем, что в остальной Западной Европе. Но реконкиста всему придавала какой-то вот свой особенный характер. И особенности развития Испании, вот то, что, собственно, и сегодня во многом отличает Испанию от других стран, в очень значительной степени восходят к реконкисте. Мусульмане довольно легко завоевали Испанию в тот период, когда они, собственно говоря, приплыли и начали высаживаться. Вот. И какое-то вялое было, не шибко организованное сопротивление, и вроде как всем все надоело, и они тут осели. Чего же реконкисту-то надо было затевать? Так вот, я же говорю, это совсем не те люди, которых разгромили мусульмане в сражениях во время вторжения. Вот, конечно, какая-то их часть укрылась на севере и так или иначе способствовала вот этому движению. Но все-таки основой ее на первом этапе стали те северные народы, которые, собственно, никому не подчинялись, ни римлянам, ни вестготским правителям, собственно говоря, вплоть до самого конца существования Вестготского королевства, его королям приходилось воевать на севере то с кантабрами, то с васконами, басками будущими, да, то с астурами, то есть это вот те самые области, откуда, собственно, и пошло вот это движение отвоевания. Вестготское королевство, с которым боролись осевшие на севере Испании племена, одно из крупнейших германских королевств, образовавшихся на развалинах Западной Римской империи. Возникло в V веке и включало территории как на Пиренейском полуострове, так и на юге Галлии. После поражения от франков вестготы утратили большую часть владений в Галлии, но в течение VI – начала VII веков объединили под своей властью практически всю территорию Испании. В VII столетии Вестготское королевство достигло расцвета, однако в начале VIII века оно было завоевано арабами. Мусульмане пытались сначала установить контроль, собственно, над всей территорией Испании. Они дошли до северного атлантического побережья Испании. И резиденция правителя той области, как считается, была в нынешнем городе Хихон или где-то рядом с ним. Вот. Но эта территория их не то чтобы очень сильно интересовала. Она в природном отношении довольно сильно отличалась от того, к чему они привыкли. По их меркам это было холодно. Это горный рельеф, там небольшая, сравнительно узкая полоса долин вдоль Атлантического побережья, а в основном эти области – это горы, причем горы достаточно высокие, совершенно непривычным климатом, условиями, и в этих условиях, наверное, нужен был сравнительно небольшой толчок для того, чтобы арабы от претензий на эти территории отказались. Вот таким толчком, собственно, и стало знаменитое в испанской истории столкновение, испанские школьники, наверное, для них это такое же святое, как для российских школьников, я не знаю, войны Святослава, допустим, да, или что-нибудь в этом духе. Поход Олега на Царьград. Да? Вот, что-то похожее для испанцев, для испанских школьников. Это битва при Ковадонге. Битвы ее называют с некоторой степенью условности, потому что как много там участвовало воинов, достоверно неизвестно и не может быть известно. В принципе, потому что для этого периода мы практически никогда не знаем точных цифр воюющих сторон. И даже приблизительные сплошь и рядом разнятся во много раз. Людей, которые принимали участие в битве при Ковадонге, и у самого их предводителя, имя которого, мне кажется, сегодня еще не звучало, звали его Пелая, пожалуй, не было такой мотивации отвоевать. Потому что осознание того, что происходит отвоевание того, что было завоевано врагами чего-то, своих предшественников, пришло несколько позже. Поэтому речь шла о сопротивлении гарнизону и военному отряду, который, как Владимир Александрович сказал, находился в городе Хихон. И, собственно говоря, попытка освоить эти территории мусульманами, она была действительно очень слабая. У них не хватало возможностей для того, чтобы во всех ключевых пунктах оставлять просто сколько-нибудь серьезные гарнизоны. И то, каким образом строились отношения того военачальника, того наместника в городе Хихоне с окружающим его населением местным, христианским или менее христианским, потому что здесь тоже были свои коллизии, мы не знаем. Есть некоторые легенды на этот счет, почему, собственно говоря, Пелая оказался таким мятежным по натуре. Да и вообще, кто он такой? Его происхождение на самом деле покрыто мраком неизвестности. Есть истории, что он был сыном местного герцога, герцог Фафила, который был назначен сюда при Визготских королях. Был здесь, значит, представителем визготской власти. И вот этот самый его отец поссорился С королем, будущим королем Визготским, и там была сложная судьба этой семьи, вот этого наместника Фафила и его сына Пелаю. То есть, возможно, какие-то визготские корни предполагали историки средневековые испанские. Но наиболее такой правдоподобной сейчас считается версия, что он был все-таки из местного населения, то есть это представитель местной астурийской знати, не связанный с визготами, родственными связями. То есть это был местный уважаемый человек, представитель местной знати, который, собственно говоря, столкнулся, видимо, с мусульманскими с мусульманским наместником. Есть версия, что на сестре Пелайе против его воли женился этот самый наместник, которого звали Мунуса, и Пелайя против этого тоже выступил. Собственно говоря, вот такие вот противоречивые сведения о том, кто он был на самом деле, у нас есть, и мотивация его была вот такого характера. То есть он столкнулся с людьми, которые претендовали на изменение порядка управления на тех территориях, на которых он обладал определенным авторитетом или его семья. Он собрал вокруг себя небольшой отряд укрылся как раз вот в этих самых Кантабрийских горах. Гора Аусеба называется, где находится эта пещера Кавадонга. И против него был выслан военный отряд же под предводительством Алькамы. Такой военачальник был. И их там окружили. Хотя, видимо, осада была не очень строгая, и, естественно, там никаких военных укреплений нет. Это действительно очень сложный рельеф. Что еще, собственно, объясняет проблемы, с которыми столкнулись мусульмане в этот период. Их вообще, эти места, трудно контролировать. Эти же проблемы были действительно у вестготов и были на самом деле у римлян, потому что, собственно говоря, крупнейший город, где стоял легион, вот, он находится даже несколько южнее этих, вот именно этих районов, по ту сторону, город Лион. И поэтому у мусульман действительно были проблемы, как контролировать это население, как размещать отряды, передвигаться сложно. Вот. И, соответственно, вот это окружение переросло в сражение. Сражение, в результате которого христиане неожиданным для мусульман образом одержали победу. И известие об этом событии есть как и в христианских хрониках, которые его ставят именно как первое событие реконкиста. Но это более позднее известие. Есть и в мусульманских источниках, вот, где действительно, видимо, отражая как некоторое изумление по поводу происшедшего, значит, вот один из мусульманских историков назвал Пелайя диким ослом, который вот проявил такое упорство и выступил против уже, в общем-то, заявивших себя как правителей всего полуострова мусульман. Поэтому я думаю, что действительно мотивация была скорее такая вот связанная с событиями того времени и того места, а не общая испанского масштаба. Причем, что любопытно, если христианская традиция очень сильно преувеличивала число мусульман, с которыми пришлось сражаться, называлась цифра в одной хронике до, по-моему, 180, что ли, тысяч. Вот. Хотя понятно, что это явно фантастическая цифра, там речь могла идти о сотнях людей, даже не о тысячах. Вот. То мусульманская традиция, наоборот, подчеркивала, что вот, собственно, речь идет о мятеже, о сопротивлении горстки каких-то людей, там 30 человек буквально, якобы осталось в какой-то момент всего с Пелайи. Вот. Тем не менее, победа была одержана. И, ну, скажем так, вот в тот момент, наверное, когда лавина уже как бы сама остановилась и готова была отлить, как бы начать откатываться, да, соответственно, вот этот толчок, как бы он позволил как-то установить христианам контроль над этой территорией. Причем, что любопытно, мусульмане вроде как разгромили, то есть как бы столкновение произошло в горах Астурии, а откатились-то они довольно далеко назад после этого. То есть как бы отказались от контроля над довольно большой территорией. Астурия – историческая область в Северной Испании у побережья Бискайского залива. В древности Астурия была заселена астурами. После длительного сопротивления была завоевана римлянами в первом веке до нашей эры. В Астурии было положено начало реконкисте. В начале 8 века, после одержанной под предводительством Пелайю победы над арабами, Астурия стала независимым королевством. В каких-то населенных пунктах, которые находились примерно в тех же широтах, мусульмане оставались. Вот, то есть они, скажем так, оставались в Кантабрийских горах и на, и на их южных склонах еще некоторое время, потому что... И главное, что это была территория, южные склоны Кантабрийских гор, куда постоянно совершались рейды из тех территорий, где стояли мусульманские войска. И вот эта вот самая невнятность пределов, кто где что контролирует, она породила действительно очень сложный характер реконкисты в целом. Потому что реконкиста включает в себя как военную составляющую, очень важную, военно-политическую, да, так и составляющую такую социального характера. Кто что контролирует и кто что осваивает, кому подчиняется то население, которое живет на той или иной территории, кого оно признает. Социально-экономического характера, да, то есть хозяйственное освоение и, тоже и как следствие, да, и как следствие, конечно, кто получает продукты или какой-то доход с той территории, которая обладает той или иной вот этой административной, если угодно, стабильностью, административной и политической. И поэтому, конечно, когда сражение произошло в 718 году, на самом деле христиане смогли перевалить за горы только к самому концу 8 века. То есть они смогли эту территорию начать осваивать. Вот. И получается вот такая длинная, очень, это очень медленный процесс с точки зрения военной. И обращая на это внимание, кстати говоря, один из испанских философов, ну, самый известный Ортега и Гассет, очень возмущенно говорил, что же это за отвоевание, которое длилось 800 лет. Потому что если мы будем говорить только о военной составляющей, то, конечно, оно будет выглядеть странно. После того, как Пелая одержал эту победу, он, собственно говоря, ушел из этих земель на север, потому что там, где потом обосновывались те люди, которых мы знаем как уже королей астурийских, потому как у Пелая такого титула не было. Это Кангас де Онис, это практически вот берег, но все-таки это... Километров 10, да. Вот, но это, он не продвинулся, да, не продвинулся на юг совершенно, ни он, ни ближайшие его потомки. Людские ресурсы просто не позволяли в этот момент, в принципе, вот как бы потому, как контролировали эти земли арабы, возможно было довольно значительное продвижение сразу же на юг, но не было людей для этого. Ну и мотивации, я так полагаю, не было. Разобрался с семейными проблемами, вернул свое земельное имущество, и все, и больше ничего не надо, трава не расти. Он дальше, на самом деле, судя по всему, ему удалось подняться даже выше, чем представителям, его предкам, если мы будем предполагать, что он происходил из какой-то семьи высокого статуса, потому что... Затем он выдал свою дочь за герцога сопредельной Кантабрии. То есть вот герцог Педро, про него мы точно знаем, что у него был, его так именуют всегда и стабильно, потому что Пелая, он превращается то в герцога, то в вождя, то в короля. То есть с его титулатурой, с его статусом большие сложности. А вот тот человек, за которого он выдал свою дочь, он был уже известным представителем, герцогом. И, возможно, как раз здесь мы опять можем проследить вот эту ситуацию, когда происходит объединение местной астурийской знати с визготскими, с остатками визготской знати или с той визготской знати, которая так или иначе на этих территориях присутствовала, потому что есть версия, что герцог Педро был как раз скорее ближе к визготам, так или иначе, либо своим происхождением, либо своим политическим подчинением. И таким образом он повысил свой социальный статус, потому что его потомки, Пелая, они уже получили титул королей. Вот. И дальше все остальные, кто правил на этой территории, постепенно ее расширяя, они уже являются королями, и та страна, которую они управляют, называется Королевство Астурия. Вот, где по-прежнему в центре вот этот самый Кангас Деонис и продвижение дальнейшее происходит только, опять же, к концу VIII века, после исключительно удачного правления для Астурийского королевства Альфонса I. Вот. То есть пауза была достаточно длительная? Примерно в полвека, чуть поменьше. Вот, чуть поменьше, да. Значит, вот Альфонсо I удалось присоединить к себе, то есть что значит присоединить себе в этот момент? Это значит, герцоги или другие представители знати, которые жили на той или иной территории, они признавали политическое господство короля Астурии в данном случае. Значит, и если, например, какая-то земля не было там какого-нибудь, ни герцога, никого, все равно это население признавало так или иначе господство короля. И вот Альфонсо I удалось присоединить Галисию и вплоть до земель севера Португалии. Вот это вот присоединение к Галисии, оно очень сильно повлияло на историю королевства Астурии, потому что вот потомкам Альфонса I пришлось довольно много сражаться, да, умерять всякие мятежи именно галисийской знати, которая признавала, то не признавала власть астурийских королей. Это тоже, конечно, сказалось на скорости продвижения на юг. При Альфонсо I возникло, он дошел на самом деле даже до Леона, но взяв его, ему пришлось оставить этот город, потому что вот то, о чем мы говорили уже. Нет возможности удержать город, оборонять его и сколько-нибудь систематически осуществлять там власть. Ну да, вялотекущий процесс, скажем так, от реконкиста. Ну, на этой стадии, да. Потом на какое-то время, много позже, он вдруг резко убыстрится, с тем, чтобы потом опять затормозиться и завершиться уже там после очередной долгой почти что паузы. После Альфонса I у королей появляется возможность выйти уже за действительно Кантабрийские горы. И вот теперь они начинают их как бы следующая зона, где происходят вот эти столкновения, это зона между Кантабрийскими горами и находящейся к югу речкой Дуэра. И вот это вот... Речка, это так условно, все-таки это большая река, большая по испанским меркам. Да, по испанским меркам, действительно. Вряд ли она шире, чем Москва-река, но... Но это крупная водная артерия. Но по испанским меркам очень крупная река, да, и важная в истории река. Да, потому что, собственно говоря, вот эта вот зона между Кантабрийскими горами и Дуэра, это следующий рубеж, который... осваивали в взаимных столкновениях мусульмане и христиане в этот период. И на самом деле, скорее, можно считать именно вот эту зону, именно Дуэра считать границей, если уж нам угодно каким-то образом привязывать вот эти вот отношения к пограничным, то действительно Дуэра скорее граница, а вот все то, что севернее Дуэра, вот тут вот в разное время по-разному происходит, меняется соотношение сил и военных, и вот политических. Ну, тут еще надо иметь в виду, что это с точки зрения мусульман такая относительная граница, в том смысле, что до мест, которые действительно для них были важны, где стояли большие силы и большое мусульманское население, там были сотни километров. По испанским меркам это огромное как бы расстояние. Да? Вот, то есть довольно быстро такая основная все-таки для испанцев, для мусульман территория определилась примерно по линии, значит, вот от Памплоны, от Наварры к Гвадалахаре, дальше к Толедо, Талавере и до Коимбры. Это как бы по сути это южная половина Испании. Вы знаете, вот да. Эта вот вялость реконкисты, ее протяженность по времени, ну, помимо демографического фактора, наверное, еще объясняется и тем, что мавры не так, чтобы сильно давили и лютовали. Потому что если бы отношение местного населения было более антагонистичным, все происходило бы побыстрее. Если мы говорим о первой половине VIII века, то все-таки они осваивали ее таким образом, подходили к важному для них, стратегически важному пункту, и сначала вели переговоры. Вот. А потом, если, значит, переговоры не удавались, и город брали военным образом, то вообще-то население они уничтожали. То есть это была система войны. Вот. Те же земли, о которых вот мы сейчас говорим, то там отношения были такие. Постоянно происходили военные экспедиции не крупного масштаба. Вот. Крупные сражения могли случаться только около городов крупных, но в это время уже практически такого не происходит, особенно второй половины VIII века. Да, там, пожалуй, пришлось отвоевывать обратно Памплону вот, во второй половине VIII века, потому что ее взяли войска Карла Великого. Но других вот таких вот серьезных сражений именно по взятию крупных населенных пунктов мусульманам вести не приходилось. Они совершали небольшие набеги, либо вот, военные действия против тех или иных королей. Но надо иметь в виду, что в истории мусульманских территорий тоже были разные периоды с точки зрения возможностей совершать такие набеги. И потом разные силы мусульман совершали эти набеги, потому что, например, были территории, которые, будучи мусульманскими по своему вероисповеданию, в политическом отношении к Кордове были либо нейтральны, либо просто враждебны. Вот такое образование возникло прямо непосредственно в VIII веке в районе Сарагосы, вот, и к югу. Там правил род Бану, так называемый род Бану-Каси, которые вели свое происхождение от визготского графа, который признал мусульманскую власть и стал мусульманином. Звали его Касио. Отсюда, значит, его потомки стали Бану-Каси. И с VIII века эта территория очень мало подчинялась сначала эмирам и потом даже халифам, а иногда, вот в IX веке особенно, выступали против. Да? Соответственно, на этих территориях, как сказать, мусульмане, они не то что не лютовали, они просто ими управляли так, как им казалось наиболее оптимальным. Да? А для этого, конечно, надо было не уничтожать все население, и даже, может быть, не всегда настаивать на то, чтобы все стали мусульманами, вот, а находить некоторые компромиссы. Вот. Поэтому вот эти столкновения нам сейчас даже по материалам хроник трудно представить себе масштабы военных действий в этих пограничных областях. Действительно, вот эта битва при Ковадонге, можно считать, что, может быть, она в некотором смысле образец, потому что вот это количество несколько сотен, а может быть, иногда там до 150 человек, вот это вот те отряды, которые совершали рейды. Набеги за добычей. Да. Ну, налоговая инспекция, скажем так. Ну, для сопредельных, да, территорий. И что же стимулировало дальнейшее развитие реконкисты? Вошли во вкус, достаточно размножились, удачно вот объединились. Тут, наверное, надо иметь в виду, что очень быстро вот этот район Астурии и Кантабрии перестал быть единственным очагом реконкисты. Да? То есть возникли неподвластные мусульманам территории, сначала, соответственно, в Наварре, затем на территории нынешней Каталонии и северной части Арагона. И, соответственно, вот довольно скоро к концу, ну, как относительно скоро, к концу IX века, скажем так, уже помимо территории, не подвластные мусульманам, простирались от Галисии, то есть крайнего северо-запада Пиренейского полуострова, и до Каталонии, нынешней Каталонии. То есть вот такая длинная полоса, там, шириной там, может быть там порядка где 200, где 100 километров, где, может быть, чуть больше, вот, которая, соответственно, была политически очень разрознена. То есть это были разные политические образования. Значительная часть из них подчинялась некоторое время империи Карла Великого и его последователей. Карл Великий, король франков и лангобардов, император. Его имя дало название франкской династии королей и императоров – Каролинге. В результате многочисленных войн Карл Великий раздвинул пределы франкской державы почти до границ былой Западной Римской империи. Папа Лев III в Риме провозгласил Карла императором. Это был первый император в Западной Европе после свержения Ромула Августула. Но хронологически все-таки этому предшествовало такое вот образование в районе Наварры. Да, вот это вот то, что мы знаем позже, как королевство Наварра образуется вокруг важного центра города Памплоны. И на самом деле само наименование этой области Наварра, оно более позднее. И королевство Наварра появляется как устойчивое сочетание лишь с XII века. До этого эта область называлась королевство Памплоны. Вот. Хотя впервые слово Наварра встречается у Эйнхарда, да, то есть автора жизнеописания Карла Великого. И, собственно, непосредственно в этом жизнеописании оно и встречается. Это как раз говорит о том, что это были те области, которым император проявлял, тогда еще, правда, не император, но Карл Великий, будущий император, проявлял очень большой интерес. И его роль в истории этого региона была очень значительна. Так вот, Памплона был крупный город, практически единственное крупное римское поселение, именно городского такого типа, с плотной городской застройкой, которые мусульмане завоевали, именно потому, что это был крупный центр и важный, расположенный выгодно стратегически, а потом столкнулись здесь уже с противодействием не столько местного населения, сколько Карла Великого, который в 70-х годах VIII века завоевал Памплону, разрушил ее укрепление, вот, но закрепиться здесь не смог и город оставил. Вот. Потом город был снова отвоеван мусульманами, и вот это вот спорное его положение, то есть между франками, которые закрепились на чуть более свое политическое влияние закрепили на чуть более северных территориях, и мусульманами, оно продолжалось довольно долго. То есть еще наследники Карла Великого заключали договора с эмирами мусульманскими относительно статуса Памплоны. И только в середине IX века здесь мы встречаем первого представителя уже именно местной знати по имени Иниго Ариста, который является, собственно говоря, первым правителем королевства Памплоны. Неизвестно, правда, был ли он, считали его королем или у него был какой-то иной титул, но так или иначе, вот именно от этого графа или короля идет первая династия королевская, та, которая, вот это королевство Памплона, пока еще Памплона, безусловно, вот, она начинает его объединять, и вот с середины IX века вроде бы пытается воевать с мусульманами, но тут происходит еще одна появляется новый враг именно на этих территориях, туда приходят норманны. И была, значит, один из потомков Иниго Аристы в конце IX века даже попал в плен к норманнам, которые поднимались по речкам, доходили даже до Памплоны, взяв в плен короля, его пришлось выкупать. То есть вот эта вот политическая консолидация такая королевства, она была очень затруднена, потому что сначала надо было как-то между мусульманскими эмирами и франкскими королями и императорами занять свое положение. Тут появляются новые враги. Вот. И, собственно говоря, эта династия, которая идет от Иниго Ариста, она прекращает свое существование, видимо, в силу того, что было слишком много разных сложностей, к началу X века. А вот уже с начала X века королевство Памплона, будущее королевство Навара, превращается действительно в постоянную такую единицу, которая входит в очень тесные отношения с Астурийским королевством, которое скоро станет Астур-Леонским уже в X веке. И действительно, они действуют сообща. Происходят уже крупные сражения, где участвуют и астурийцы, и подданные короля Памплоны. И вот действительно, к X веку вот это вот, прошу прощения, к концу IX, начало X века, вот это вот центр, можно сказать, центр реконкисты складывается окончательно. Одно из ключевых названий для ранней истории средневековой Испании – испанская марка. Да? То есть это территории, вообще в державе Карла Великого марками назывались пограничные территории. Была, соответственно, бретонская марка, графом которой был тот самый граф Роланд, который был разбит на территории, то есть который погиб на территории Испании во время возвращения войска Карла Великого после неудачного похода на Сарагосу. Это 778 год, соответственно. Были другие марки. И вот с 70-х годов 8 века Карл довольно активно вел испанскую политику. В общем-то, поход следовал за походом. Были присоединены сначала Жирона в 785 году, потом еще несколько городов нынешней Каталонии. Наконец, в 801 году Барселона. И, собственно, вот в это время образуется из всех подвластных Карлу земель образуется так называемая испанская марка во главе с маркграфом, то есть графом марки. Кстати говоря, вот из того, поскольку территория марки предполагала в силу военной границы больший объем власти, соответственно, маркграф был выше графа. И потом, когда титул маркграф как бы трансформируется в маркиз, когда он перестанет быть должностью, станет титулом, и граф, соответственно, тоже превратится в титул, титул маркиза окажется повыше. Соответственно, вот под властью, то есть испанская марка тогда включала вот эти разрозненные территории, по площади, наверное, в основном в Пиренеях, но кроме того, ей принадлежала и равнинная территория Каталонии, все всей Каталонии до самого устья Эбра. И, конечно, это была территория для Карла стратегически как бы очень важная и ставшая основой будущей Каталонии и очень важным еще одним центром будущей реконкисты. А как у него строились отношения с участниками реконкисты, с испанцами? Как вассальные, с Астурийским королевством. Да. Как с вассалами, как с союзниками или как с кем? Ну, информации мало. Конечно, как бы источники, которые как бы из круга Карла Великого, они подчеркивают, что его верховенство признавали все другие христианские монархии Европы, в том числе короли Астурии. Вот. Но в какой мере можно говорить о каком-то реальном подчинении, боюсь, что ни в какой. Происходил обмен посольствами. Да. Вот, угу. Известно, что были три, как минимум три посольства между королями астурийскими и ко двору Карла Великого. Вот это самого конца, самый конец VIII века. Но на самом деле, какому вопросу они были посвящены, были ли они связаны именно с военной деятельностью или с попытками заключения какого-то военного союза против мусульман, абсолютно отсутствует информация. И даже есть версии, что это совсем никак не было связано с, именно с отвоеванием, как с координированной кампанией. Вот, похоже, здесь они, каждый действовал в собственных интересах. А вот что происходило в это время у мавров? У них, в общем-то, с самого начала завоевания Испании была такая нездоровая конкуренция за правление этой территории со смертоубийствами, пакостями, подставами. Ну вот как раз, если мне не изменяет память, на правление Альфонса I падает период очередных расприй в Аль-Андалусе, да, то есть то, что, наверное, в какой-то степени ему позволило, способствовало. Ну, отчасти, хотя, вот, может быть, все-таки... Дело в том, что как раз в середине VIII века в Аль-Андалус прибывает представитель династии Омейядов, последний оставшийся в живых, тот, кто станет эмиром, не наместником халифов, а эмиром более или менее самостоятельно правящим этой территорией. То есть, когда Аль-Андалус перестает фактически являться провинцией, входящей в северную, в североафриканскую часть халифата. Вот, собственно говоря, Абдурахман I, он, став первым таким независимым эмиром и основав эту династию омейядов, кордовских омейядов, он довольно активно действовал против христиан, но действительно ему пришлось больше сталкиваться с проблемами в районе Навары и испанской Марки, потому что вот как раз тогда он ему пришлось отвоевывать заново Памплону и еще ряд военных действий, направленных именно, вот, скажем так, в на северо-восток. Вот. Что касается вражды с Астурийским королевством, то здесь он меньше усилий своих направлял. Вот. А вот его наследникам действительно приходилось очень много воевать. Они уже были, как я сказала, представителями собственной местной династии. Вот. Что, в общем, наверное, хуже для христиан. Да? То есть одно дело, когда это отдаленная провинция большого, огромного арабского халифата, другое дело, когда это вот только испанское государство, которое, естественно, больше заботится о том, об испанской же границе. Да. Совершенно верно, да. И на протяжении уже всего 9 века мусульманам приходилось если мы говорим о кордовских эмирах, им действительно неоднократно приходилось собирать военные кампании, совершать походы на эту территорию, которая называлась так, ее переводят с арабского языка, как средняя марка. Это земли, центральные месеты между рекой Таха и Дуэра. Там, где находился Толедо, и, кстати говоря, вот те Сарагоса и земли, где правили Бану Каси, также неоднократно восставали против кордовского эмира, и приходилось подавлять эти восстания. Что касается внутренних распри уже непосредственно в Кордове, то в этот период тоже были проблемы территориально более близкие к Кордове, как раз в IX веке было крупное восстание Амары Хафсуна, но это такая уже история, которая... собственно, к истории Аль-Андалуса относится и с отношениями с северными христианами меньше связано. И еще несколько довольно крупных таких сложных ситуаций в эмирате возникало. А уже в начале X века эмират превращается в халифат. Это совершенно особый тоже период, особый расцвет политический и военный, как следствие. Когда в первой половине X века христианам приходилось сложно с военной точки зрения, но не всегда. А уж к концу X века, когда халифат был в очень таком прочном политическом положении, и к тому же к власти пришел очень талантливый и политический деятель, полководец Аль-Мансур, тогда уже действительно ситуация для христиан стала совсем сложной. То есть вот если мы будем прослеживать зависимость от ситуации в мусульманских территориях... Перспективы, забегая вперед. И реконкисты, то здесь... она не однолинейно развивается, потому что вот если IX век для христиан там зависит от десятилетия, вот, то потом надо сказать, что мусульмане упрочили свои позиции. Да, X век выдался тяжелым для христиан для в общем христиан, и целом. Да. Несмотря на то, что там были вот великие, великие короли, короли, которые активно, и главное, уже в этот период осознанно совершали действия по отвоеванию. То есть вот эта концепция, то, что происходит реконкиста, она родилась как раз на рубеже IX-X веков. Но это был не первый этап вот этого осмысления процесса, тех процессов, которые происходят. Наверное, стоит начать с рождения такого важного, по сей день важного для Испании культа, как культ Сантьяго, который появляется в 20-30-х годах, первые следы его, именно как культа, мы обнаруживаем в 20-30-х годах IX века. И начинается он с такого важного эпизода, как обнаружение захоронения в городе Компостела, который в этот период был не очень большим, хотя в римском своем основании. Вот, обнаружение захоронения, которое было названо мощами святого Иакова. И возникла сразу история, что вот эти мощи приплыли по морю в каменном гробу, и здесь святой Иаков нашел свое упокоение. Но это был в телесном, так сказать, в телесной оболочке, это был его второй визит в Испанию, потому что считается, что святой Иаков был апостолом Испании. Яков Зеведеев или Яков Старший – Вместе со своим младшим братом апостолом Иоанном был в числе первых учеников, призванных Иисусом. Только они видели преображение Иисуса и сопровождали Христа в Гефсиманском саду. Яков первым из апостолов принял мученическую смерть. Согласно преданию, после мученической кончины апостола в Святой Земле, его останки были положены в лодку и пущены по волнам Средиземного моря. Чудесным образом эта лодка приплыла в Испанию, где, согласно легендам, святой проповедовал ранее, и была выброшена на берег в устье реки Улья, там, где появится позже город Сантьяго де Компостела. Обнаружение мощей был первый шаг. А затем произошло сражение в 844 году, опять не очень крупного, не крупное сражение, так называемое, при Клавиха, где небольшому отряду христиан под предводительством короля Рамира I помогает святой Иаков. Сначала святой Иаков является во сне королю, а потом на белом коне он участвует в сражении. Его видят многие воины. С флагом, соответственно, да. То есть мавры в ужасе разбегаются. Появляется вот этот самый знаменитый образ, который называется Матаморос. Сантьяго Матаморос. Да. То есть Сантьяго убивающий мавров. Да. То есть это вот такая очень важная, это очень важный образ, очень важная идея, что война с маврами, она приобретает характер религиозный, она получает осознанно, да, получает своего покровителя. И следующим важным действием после этого сражения при Клавиха, когда численно, конечно, превосходящие мавры, значит, бегут под напором христиан, значит, на следующий, через несколько дней Рамира Первый совершает публично, провозглашает обет совершить паломничество к могиле. Да. И это второй известный нам такой высокопоставленный паломник к могиле святого Якова. Но не единственный, потому что в дальнейшем город превращается из Компостелы в Сантьяго де Компостела, строится церковь, и он становится примерно с X века важнейшим центром паломничества, финальной точкой дороги святого Иакова. Да. Надо сказать, что это, наверное, второй по важности центр паломничества в средневековой Европе после Рима. То есть это действительно огромные масштабы, особенно с XI века, но и до этого они были уже достаточно велики. Причем, ну, как бы формируются маршруты, там довольно сложные природные условия во многих местах, да, поэтому формируется там система населенных пунктов и приютов от одного до другого, соответственно, значит, расчислены уже переходы, позже появляются даже какие-то типа руководств для паломников, да. Туристические вот. И вот эта дорога святого Иакова, которую иногда еще называли дорогой франков, потому что если не считать самих испанцев, то из иностранцев, там, в общем, довольно много было и иностранных паломников, преобладали французы. А, впрочем, не только французов могли в Испании называть в это время франками. Вот эта самая дорога франков становится грандиозным, таким вот сложным, очень и важным в истории Испании, и не только Испании, организмом. То есть целая сеть путей, которые вели из разных областей Франции. Был путь, который вел из Парижа, там, из Тура, соответственно, и дальше вот по западной части Франции. Был путь, который вел из Бургундии, был путь, который вел из Прованса. Они сходились в две или три точки перед Пиренеями, поскольку Пиренеи не во всяком месте перейдешь. Соответственно, значит, либо Рансеваль, тот самый, в котором, значит, случилось вот это поражение войск Карла Великого, либо перевал Сан-Порт через, в Горном Арагоне, через который тоже шла важная очень ветвь этого пути. И дальше, соответственно, вот несколько таких вот путей по самой Испании, вдоль которых росли города, росли церкви, развивалась целая такая индустрия паломничества. Скажем, город Овьедо, который когда-то был столицей первых, ну не самых первых, но в общем астурийских королей, со временем становится прежде всего вот таким вот городом паломников, куда многие даже заворачивали, сворачивали как бы с пути в Сантьяго, чтобы посетить тамошние реликвии, которые тоже очень славились по всей Испании. Когда божественное небесное покровительство было осознано, то спустя, в общем, где-то лет 70, чуть поменьше, произошло еще и осознание политической составляющей вот этой идеи отвоевания. И оно уже было связано с восстановлением могущества визгодских королей. Потому что визгодское наследие в Астурии не забыли. То есть когда астурийские короли осознали себя именно королями и стали обустраивать свое королевство именно, то вот Альфонс II Целомудренный, при котором и были обнаружены мощи Сантьяго, он пытался устроить свой двор на визгодский манер. И постройки какие-то, при нем был построен дворец в городе Овьедо, потому что теперь уже центром Астурии становится Овьедо. Он до наших дней почти не сохранился, только некоторые часть небольшая. Но зато сохранился дворец его, собственно, сына и преемника Рамира I, да, и вот это как раз одно из самых замечательных произведений вообще и архитектуры и искусства этого времени. Он стоит на склоне горы, рядом с, собственно, со старым центром Овьедо, то есть это была загородная резиденция. Небольшая, ну, нам трудно судить, потому что не сохранились вот эти вот как бы вспомогательные сооружения. Сохранился только сам дворец, примерно 20 на 6 метров, прямоугольник вытянутый такой, да. Судя по тому, что в парадной зале не было такой вот, ну, вот глухой стены с апсидой, в которой бы можно было установить трон, вряд ли он служил для каких-то, особенно для каких-то официальных. Очень странная конструкция. 20 на 6, кишка такая. Угу. Ну, это то, что осталось, вот, что можно видеть сейчас. Да. Рядом сохранилась того же времени, правда, не целиком, но того же времени церковь святого Михаила, Сан-Мигель-де-Лилью. То есть все это, конечно, как бы редчайшие памятники. Их иногда так, поскольку вот именно с правлением короля Рамира, он правил не очень долго, около 10, по-моему, лет, и с его именем связывают вот такой вот расцвет архитектуры и сохранившиеся памятники. Его этот стиль иногда называют «прероманику астурьяно», то есть астурийская дороманика. При Альфонсо III Великом, он даже получил такое прозвище, он правил с конца IX до начала X века, до 910 года. Он долго правил, почти 40 лет. Да. И вот при нем продолжается и строительство, и главное, возникают сразу три хроники, в которых рассказывается история Астурийского королевства как наследника визготов. Первая из хроник, так называемая пророческая хроника, где рассказывается о том, что было пророчество, когда произошло завоевание мусульманское, что это вот Гог, это готы, Магог, значит, это мусульмане. И уже как пророчество говорится о том, что Альфонсо III отвоюет всю Испанию, все территории, которые прежде принадлежали визготам. И две других хроники. Вот тут, собственно говоря, это и есть те хроники, из которых мы черпаем хоть сколько-нибудь связанную информацию, именно вот как это все могло происходить. Это первая реконструкция, если угодно, этапов реконкисты. И именно при Альфонсо III возникла эта идея, что первым отвоевателем первой победы это была победа при Квадонге. Время наше, к сожалению, подошло к концу. продолжим реконкисту при нашей следующей встрече. А с вами, уважаемые телезрители, я прощаюсь на неделю, чтобы продолжить наше путешествие вглубь истории. Всего доброго. Смотрите нас.